Глава 19. Василиса. Надо тебя так затрахать, чтобы потом смотреть на тебя неделю не мог. Хрипит он и с влажным звуком вытаскивает член, достает влажную салфетку, обтирается и хочет протянуть мне другую. Но после короткой паузы наклоняется сам и обтирает губы. Не отрывая глаз от меня, тянется за бутылкой воды и прикладывает ее к моему рту. Потом пьет сам. Судя по взгляду, затрахать тебе меня придется до смерти. Смеюсь и хрипло откашливаюсь, все равно чувствуя горький вкус. Ты опять начал курить. Недовольно бурчу и перелажу на свое сиденье. Макар только скалится, заправляет чуть расслабленный орган в брюки, но за руль не садится. Уже бросил. Ты здесь собираешься ночевать? В гараже? Резко осматриваюсь и понимаю, что мы в его гараже. На вопрос, как мы сюда вообще попали, учитывая, что неслись как ошпаренные, мне ответ не нужен. Без разницы. Главное, снова здесь, в королевстве любимого. Но какой же это кайф – видеть квадратные столбы и целый набор разных автомобильных аппаратов. Это мир Макара, и я снова в него включена. И для того, чтобы окончательно, нужно как-то закрепиться, дать понять, что не слабая девчонка. Что могу за себя постоять? «Научи меня всему», — говорю ему в лифте, пока он со спины забирается мне под футболку, находит руками грудь, жамкает как бумагу, делая уже расслабленные сосочки снова твердыми, сводит с ума губами на шее. «Горловой минет ты освоила на отлично». Хитро смотрит он на меня через зеркало, тряся ошеломительно твердым членом. «Ненасытный, сумасшедший, просто больной». «Ну, эй!» – поворачиваю лицо и тычу в твердую грудь пальчиком. «Кроме секса я еще на многое способна». «Вот сейчас и проверим». Пытается быть серьезным, но губы поджимает в усмешке и выводит меня из стальной кабины. Отвлекает поцелуем у двери. «Не поняла?» – говорю, задыхаясь, пока он открывает двери. «Я говорила не о сексе». «Да не тупой, понял». Заводит он меня в темное помещение и ослепляет включенным резко светом. Но не только фонари ослепляют меня, а срач, который Макар без меня устроил. Коробки пиццы возвышаются над столом вместе с кучей банок пива и колы. Сигаретные окурки не валялись разве что в туалете. Про следы ботинок по паркету и разбросанную одежду я вообще молчу. «Приходил Сережка и поиграли вы немножко?» Обвожу рукой бардак и стою на месте. Такого я даже в свинарнике не видела. Что это вообще такое, Макар? Решил подружиться с тараканами? Своих в голове уже мало. Это мужская берлога. Пожимает он плечами. И я рассчитывал. Ну, раз ты решила быть со мной при любом раскладе, ты здесь уберешься. Охренел? Вскрикиваю. Ты насрала, я убирать? Где Митрофановна? Она же каждый день приходила. Такая милая. В голову пришла ошеломительная мысль ее исчезновения. Только не говори, что от недотраха приставал к ней, и она ушла. Макар прыснул и заржал, закинув голову назад, обнажая ровный ряд зубов. И, наверное, в его низком гортанном смехе можно потеряться, тем более, что охрененный торс так ничем и не прикрыт. Облизываю в раз пересохшие губы, чувствуя, как бабочки, что при Макаре стабильно атакуют низ живота, начали снова кусаться. Но я сильнее своей похоти. Сильнее говорю себе и приказываю быть твердой. Убирать этот свинарник я не буду. «Ну ты и выдумщица. Она же меня задавит». Смеется он и чешет затылок. «Она пришла, увидела и... не победила». «Тоже не стала здесь убираться?» Прыскаю со смеху и, немного подумав, хватаю ключи от машины в его руке. Он держит их, не дает вырваться и хмурится. «Я сегодня переночую в общаге. Сама доеду. А ты спокойно убирайся». «На машине? На моей?» «Только не говори, что тебе жалко. С утра приеду, когда приведешь это... место в пригодное для проживания». «Мне твою задницу жалко. Ты не поедешь больше за рулем». «Вот только не начинай!» – закатываю глаза. «Я даже с тачкой Данилы разобралась!» «Счастливая случайность и вообще!» Он наклоняется к моему лицу максимально близко. «Василиса, А как же и в горе, и в радости? Это будет, тут же смеюсь. Когда на этом пальчике будет колечко. Показываю правую руку, продолжая левой держать ключи, тянуть на себя. Макар поднимает брови и резким броском накрывает мои губы. Обжигающее движение губ и языков приводит в боевую готовность влагалище, уже буквально истекающее влагой. За шумом возбуждения в голове не замечаю, как Макар делает ловкое движение рукой. И вот уже прижимает меня к себе спиной, шепчет на ухо и куда-то подталкивает. «Давай тебе лучше в соски колечки вставим. Я прицеплю на них цепочки, буду трахать тебя в задницу и натягивать грудь». Ух, картина, представленная в сознании, была настолько острой и порочной, что тело пронзает новая дрожь желания. «Извращенец!» — говорю тихо и почти случайно оттопыриваю задницу. Прикрываю глаза, отдаваясь его силе, своему голоду. «Давай тебе пояс верности, мужской!» «Ты и так его на меня надела!» Ведет он меня к ближайшей стене и обдает дыханием шею, убирает волосы на одну сторону, вырывает ключи и сжатый в кулак от сексуального напряжения руки и бросает на столик у двери. «Околдовала, сука! Признавайся, баловалась магией в своей деревне?» «Тогда надо спросить, почему я с тобой веду себя как тряпка? Наоборот же должно быть!» «Это судьба, малыш. Я уже перестал ей сопротивляться!» Говорит он и стягивает с меня футболку, шортики, и я переступаю ногами, чтобы снять их окончательно, отдаться воле Макара, как вдруг натыкаюсь на жестяную банку и чуть ли не падаю. Блять, все возбуждение разом спадает, и я выворачиваюсь из объятий. С удивлением смотрю, что Макар уже успел расстегнуть ширинку. «Ты просто животное! Я не свинья трахаться в этом сраче! Отвези меня в общагу!» «Хрена с два! Я работал и устал! Ты моя женщина, вот и займись чем-нибудь полезным!» «Вот же скот! Полезное я делаю в больнице, а тут даже пальцем не пошевелю!» Показываю язык и отшатываюсь. Прохожу в сторону кухни, что тоже находится в одной комнате с гостиной, и плюхаюсь на вполне себе чистый стул у барной стойки. «Сам убирайся!» — говорю я твердо, но мысленно растекаюсь с лужицей, когда он идет ко мне, чеканя шаг почти по-армейски. У него и выправка такая, строгая, и спина всегда прямая. Снова хочу задать вопрос про его прошлое. Открываю рот, но он перебивает. «Я не умею. 100 лет этого не делал», — примирительно говорит он и подходит к барной стойке вплотную. Ставит руки по обе стороны от меня, поражает силой ауры и ростом. Его руки, вылепленные мускулами, кажется, могут убить, но мне ни разу не делали больно. Может быть, иногда, но это скорее приятно и возбуждающе. «Не надейся», — говорю строго, смотря не в глаза, а на широкое плечо, грудь с драконом. «Я не домработница». «Проблема». Носом он тыкается в мои волосы и вдыхает запах. «Ну, тогда может быть компромисс?» Заглядываю в глаза с мелькнувшим плутовством. «Какой? Совместная уборка?» Макар отворачивает голову, осматривает комнату и морщит лицо. А потом четким движением поднимает, сажает меня на стойку. Хочу высказать недовольство, но Макар парой хлопков гасит свет во всей квартире, и я замолкаю. Теперь только ночные огни из окна озаряют его лицо, сбрызгивая нас разноцветными бликами, как шампанским. Это очень красиво, как картина в галерее Модерна. «У меня есть идея получше». Раздвигает он мне ноги как можно шире и усаживается на стул, так что моя киска оказывается прямо перед его глазами. «О боже, сколько можно?» Почему внутри бабочки уже превратились в пираний, а плоть начала подрагивать от предвкушения? «Я не смогу кончить третий раз», — говорю и прикрываю ладонями уже повлажневшую плоть. На это он только облизывает собственные пальцы одной руки, другой убирает мои ладони. «Я терпеливый», — выговаривает Макар низко, как будто басом, и вставляет пальцы. Не глубоко, но срывает с губ стон, и второй рукой тянется вверх, щипает сосок. «А если я не кончу?» Сразу включаюсь в игру и руками берусь за его густые черные волосы. то ты будешь убираться. Сам. Даже пол вымоешь под моим четким руководством. Макар на это поднимает брови и с улыбкой врывается пальцами во влагалище до конца. Потрясает остротой удовольствия и говорит. А если сквертанешь, то убираешься сама. Делает он паузу и прокручивает пальцами, затрагивая особенную точку, словно струну. Матерь Божья, как же хорошо-то с ним. Голой и с пробкой в заднице. Боже, ну почему? Почему такие грязные вещи сводят меня с ума и словно обдают пронизывающим северным ветром, желанием прямо сейчас сделать, как он собирается, все, что он хочет? По рукам выстанываю я, когда пальцы начинают совершать новый оборот. Он прикрывает глаза и щипает другой сосок, проворачивает пальцы в вагине и словно задевает струну на моем теле, как в музыкальном инструменте.